символе «деивос». Мы обнаруживаем «дева» в санскрите, «девас» в литовском, «деус» в латыни, «диа» в древнеирландском. В Авесте существует схожее понятие «дева», которое обозначает, однако, не богов, а демонов. Понятие «девес» должно соотноситься с санскритским «диоас» — «небо», «день», которые также имеют параллели в греческом и латинском. Идея божества здесь, очевидно, связана со светом. Другая цепь понятий представлена санскритским «пхага», чему соответствует «бага» — «авесты» и славянский «бог». «Пхага» имеет двойное значение распределенного благосостояния и «бога», который его распределяет. Аналогичным образом славянское понятие «бог» соотносимо с богатством. Таким образом, мы имеем две категории божеств или две стадии в развитии идеи божества — света и богатства. В ведийской мифологии первый из этих двух принципов был представлен Дьяусом, сиянием, богом неба. Его греческая параллель — Зевс. В древнеславянских текстах Зевс воспроизводится как Зевес или как Дии. Во вставках русского переводчика в славянский список проповедей Григория Назианзина, равно как и в апокрифическом откровении апостолов, упоминается бог Дии. Я не думаю, что он может быть простым отражением Дии греческого Зевса. Признавая внутренние трудности интерпретации имени, я склонен видеть в Дии прямую русскую параллель ведийского Дьяуса, в особенности потому, что в русских вставках в проповеди Григория Назианзина мы также встречаемся с женским именем Дивия, подлежащим сравнению с санскритским Дива — небо. Можно добавить, что в слове о полку Игореве мы обнаруживаем демона, персонифицированного как грифон по имени Див. Это следует скорее связать со староиранским «дева» — демон, нежели с санскритским «дива». В эпической мифологии периода Махабхараты Дьяуса сменил Сварга — бог неба. Его русской параллелью является Сварог, предположительно также представляющий небеса, хотя в русском словаре, к переводу хронографии Малала, он отождествляется с Гефестом. Тогда Сварога надо рассматривать также как бога огня. Однако в некоторых русских источниках огонь именуется Сварожич, то есть сын Сварога. Возможно, что Сварог представлял небеса как высший принцип света, из которого исходит огонь. Со Сварогом связан другой русский бог — Дажбог. Как мы только что видели в словаре к переводу Малала, Сварог отождествляется с Гефестом. В другом словаре сын последнего Гелиос, бог солнца, отождествляется с Даш-богом. Источник первой части имени Даш был интерпретирован двумя различными путями. В 1865 году Афанасьев предположил происхождение от санскритского «дах» — «гореть». В настоящее время общим мнением является, что Даш должен быть выведен из славянского глагола «дать». Согласно этой интерпретации, Даш-бог — даритель благосостояния. С моей точки зрения, происхождение «отдать», если и является состоятельным вообще, может быть объяснено как вторичное производное в народной этимологии. Таким образом, Даш-бог оказывается скорее представляющим творческую и экономическую функцию Солнца, нежели космическую.